Глава 45. Владлен Аркадьевич Щеглов только приступил к обеду у себя дома, когда к нему подошел один из помощников и, наклонившись к его уху, очень тихо что-то ему сказал. Скомканная салфетка мгновенно полетела на стол, а сам Щеглов, неуклюже подняв из-за стола свое тучное, похожее на пингвинье тело, поспешил навстречу к показавшемуся в дверях Бурбону. «Станислав Николаевич, какими судьбами?» Рад нашей встрече. Он немного развязно похлопал Бурбона, и тот поморщился, поскольку не терпел по отношению к себе никакой фамильярности, даже от таких значимых людей, как этот толстый депутат. Прошу к столу. Как говорится, хороший гость всегда приходит к обеду. У меня сегодня королевская соляночка с пылу жару, осетрина по-французски, савиньон блан прямиком из Мальборо. Откуда? Приподнял брови Станислав. «Марлборо», — охотно пояснил ему Щеглов. «Лучший винодельческий район Новой Зеландии, между прочим. Мечтаю там побывать. В детстве зачитывался Жюль Верном, знаете ли. Так с того времени ностальгия и осталась». Он повернулся и крикнул куда-то в сторону. «Эй, кто там есть? Прибор Станиславу Николаевичу». «Позже», — отрезал Бурбон. «Сначала давай, Владлен Аркадьевич, перетрем дела наши скорбные. А потом посмотрим, останется ли у нас аппетит для твоей солянки и новозеландского пойла». Щеглов помрачнел, и улыбка сползла с его лица. Но он тут же спохватился и махнул рукой в сторону кабинета. «Прошу». «Лучше давай выйдем в сад», — качнул головой Бурбон. «Кабинеты вещь ненадежная, и у стен есть уши. А нам лишние свидетели нашего разговора ни к чему». «Так холодно же в саду», — робко запротестовал Щеглов. «Конец января. Вон морозы как давят». «Не бойся, не замерзнешь», — усмехнулся Стас. «Как только узнаешь, зачем я приехал, сразу жарко станет». Владлен снова сделал знак рукой, и расторопный помощник тут же принес ему необъятных размеров теплое пальто, норковую шапку и перчатки. Стас не стал застегивать импортную дубленку и белый шарф, обоими концами свисавший с его шеи, совсем не спасал от холода своего хозяина. Впрочем, Бурбон как будто не замечал ни ветра, ни мороза. Он медленно шел по расчищенной от снега аллее, не без удовольствия похрустывая попадавшимися под ноги льдинками. Молчание Бурбона окончательно смутило Владлена, и растущая тревога отразилась на его лице. «Так что же случилось, Станислав Николаевич?» — заискивающе спросил он, прерывая затянувшееся молчание. «Хороший дом у тебя, Аркадьевич, просто дворец», — вместо ответа проговорил Бурбон. «Ели голубые, туи. Жаль, что в тюрьме ничего такого нет. А вот на могилке твоей пару-тройку туй посадить можно». Щеглов икнул от страха. «Как на могилке? Почему?» «Потому что если пострадают нужные мне люди...» Бурбон остановился и посмотрел прямо в глаза испуганному депутату. «Тебе тоже придется, не сладко». Областная прокуратура заинтересовалась Леней Смитом и грозит ему и его парням серьезными сроками. Он пытался сам решить проблемы, но не смог. «Не тот уровень. Нужно ли тебе говорить, что если его всерьез возьмут за жабры, никто молчать не станет. И потянется длинная веревочка, которой будут повязаны все, в том числе и известный московский депутат, член Верховного Совета России Владлен Аркадьевич Щеглов. Поднимутся кое-какие истории, касающиеся тебя, товарищ депутат. А их немало. И что ты думаешь, тюрьма спасет тебя от справедливого народного гнева? Сомневаюсь. Скорее всего, Аркадьевич, окажешься ты на погосте и будешь лежать среди туй и ели, как отработанный, никому не нужный материал. Щеглов тяжело сглотнул, и Бурбон, заметив это, ободряюще ему улыбнулся. Есть и другая перспектива. Ты поднимаешь все свои связи, давишь на нужные кнопки, и прокуратура прекращает копаться в том, в чем не следует. Щеглов поморщился. Прокурорские не любят, когда им указывают. Даже не знаю, что тут можно сделать. Надо ведь действовать по закону. «Не смеши меня!» — холодно и строго произнес Стас Бурбон. «Какой закон? Ты что, не видишь, что происходит в стране? Все, от мала до велика, делят большую и маленькую власть. И тот, кто удержится на плаву, надолго укрепится на ее вертикалях. Не заставляй меня, Аркадьевич, говорить тебе эти прописные истины. Но я не уверен, что прокуратура согласится просто закрыть дело», — законючил расстроенный депутат. «У них же свои интересы». «Не бзди раньше времени, Аркадьевич», — повернулся к нему Бурбон. «Никто и не просит просто так все прекращать. Мы найдем пару-тройку человек, которым для отвода глаз можно будет накрутить кое-какие сроки. Кто-то из них явится в милицию с чистосердечным признанием. Кого-то менты пусть сами повяжут. Адреса, явки и пароли у них будут. Вот и все. И волки сыты, и овцы целы. Разумеется, за твой труд праведный без благодарности ты не останешься. Смит недавно хвастался мне, что присмотрел одну азиаточку. Говорит, что не девушка, а статуэтка. Все, как ты любишь». Щеглов облизнул пухлые губы. «Я попробую что-нибудь придумать. А теперь пойдем в дом, а то я уже задубел на этом морозе. Кстати, Станислав Николаевич, а что там с альянсом? Фирма хорошая, есть выходы на европейский рынок и поставщиков. Вот бы нам вклиниться в это дело». Бурбон усмехнулся. «Любишь ты чужими руками жар загребать, Владлен Аркадьевич? Не волнуйся, все бумаги подписаны. Синельников тоже поставил свою подпись. Так что теперь фирма принадлежит нам, через подставных лиц, естественно. Я лично буду контролировать все процессы и распределение доходов. А ты не забудь, что тебе в следующие месяцы нужно будет подготовить документы, о которых я говорил тебе в прошлый раз». Они вошли в дом, и Стас заговорил тише. А когда сел за стол, и вовсе перевел тему в другое русло. Не прошло и недели, как Леня Смит узнал, что дело, возбужденное против него самого и его помощников, прекращено за отсутствием доказательств. В город была направлена группа следователей из Москвы, сработавшая весьма оперативно. В уголовном деле появились вновь открывшиеся обстоятельства, которые автоматически сняли подозрения с прежних участников процесса, и все они оказались чисты перед законом. Нашлись и свидетели того, что Екатерина Семенова вела аморальный образ жизни и сама сбросилась с моста, решив свести счеты с жизнью. Сообщая об этом Парфенову и Сотникову, полковник Тарасов не удержался от усмешки. «Учитесь, как надо работать. Привыкли в кабинетах штаны просиживать. Да между собой отношения выяснять. Еще раз такое повторится, участковыми в район отправлю. Пока свободны». Декабрь 1992 года был холодным и промозглым. Неяркое солнце едва пробивалось сквозь толстую пелену туч, и город погружался в серую монотонность. Даже приближающиеся праздники не приносили радости. Экономические трудности, бесконечные очереди и разочарования в будущем сказывались на настроении каждого. Люди ходили угрюмыми, сутулись от пронизывающего холода и тяжести будничных переживаний. На одной из заброшенных улиц подростки Лёша, Вика и Денис в поисках острых ощущений забрались на территорию старого завода. И заводилой был, конечно, Денис. «Я такое в кино вчера видел», — показывал он на разломанные бетонные плиты и торчащую из них арматуру. «Прикинь, если там кто-то есть, а?» «Страшно», — пискнула Вика. Она уже жалела, что увязалась за мальчишками. Но идти домой одна через всю территорию завода боялась еще больше. «Слушай, тут же давным-давно все бросили», — шептал Леша, глядя в темноту корпуса завода. «Ну и что? Разве мы не искатели приключения?» — ответил Денис, пытаясь подавить дрожь в голосе. «Да просто эти стены как будто шепчут что-то страшное», — робко добавила Вика, оглядываясь на углы здания. Пройдя мимо разбитых окон и ржавых машин, ребята спустились к одному из больших котлованов, назначенных когда-то под продолжение стройки. Вдруг Вика заметила внизу что-то непохожее на мусор. «Подождите, тут кто-то есть!» — воскликнула она. Из рыхлой земли торчала рука, бледная и неподвижная. Подростки охнули. «Быстро отсюда!» — скомандовал Лёша. «Ой, тут что, кого-то убили, да?» «И как он сюда попал?» — расплакалась от ужаса Вика. «Сейчас не время гадать, нужно помочь!» — твердо ответил Денис и дернул ее за руку. «Пошли отсюда живо!» Им удалось выбраться из территории без приключений. И все трое сразу же кинулись к прохожим, объясняя, что случайно обнаружили мертвеца. Вскоре на место происшествия прибыли городские службы и достали из котлована тело неизвестного мужчины. «Срочно в реанимацию», — сказал Александр, фельдшер скорой помощи, осмотревший пострадавшего. «Он еще жив. Не будем портить нашу статистику в конце года. Глядишь, премию заработаем. Давай, Васильич, врубай сирену и гони». «Как он вообще там оказался?» — спросила Нина, второй фельдшер. «Мужчина молодой, на бомжа не похож, но документов при нем нет. Может, напился и забрел туда сам?» «Сложно сказать», — ответил Александр. «Обморожения очень серьезные. Температура тела ниже нормы. Судя по гематомам, сотрясение головного мозга и, может быть, повреждение внутренних органов. Вряд ли его спускали туда осторожно. Скорее всего, избили и сбросили вниз». «Звери какие-то», — вздохнула Нина. «Звери так не поступают», — покачал головой Александр. В больнице врачи сразу отправили пострадавшего на операционный стол. Однако никто не давал никаких прогнозов. Только время могло показать, будет ли Никита жить. Но сам он не мог дать на это никакого ответа. Даже после того, как пришел в сознание. Память стерла все, что происходило с ним до этого момента. В конце января врачи наконец выписали Никиту. Он выглядел гораздо лучше, но у него не было ни одежды, ни документов, ни понятия о том, куда идти. В палате он сидел, разглядывая стены, словно искал ответ на вопрос, который не знал. «Я могу помочь тебе, парень», — сказал ему седоусый врач, наблюдавший его весь месяц. «У нас есть приюты, куда ты можешь пойти». «Где это?» — с трудом проговорил Никита. Его голос был хриплым из-за долгого молчания. «За городом», — ответил доктор. «Я попрошу, чтобы тебя туда отвезли». Никита покачал головой. «Нет, не надо в приют. Но дальше я сам». «Тогда возьми немного денег». Доктор протянул ему несколько купюр. «Тебе надо есть, чтобы восстановиться». «Спасибо вам», — прохрипел Никита. Побродив по городу, он пришел на вокзал, который был полон людей, суеты и жизни. Но Никита не знал, как вписаться в эту реальность. Несколько дней и ночей он слонялся по городским улицам, вглядываясь в лица людей и надеясь вспомнить хоть что-то. А на ночь возвращался на вокзал и спал там, устроившись на скамейке в неприметном углу. Мучительно страдая от головных болей, он проваливался в пустой сон и просыпался еще более разбитым и усталым. Но вдруг однажды рядом с ним раздался громкий женский голос. «Илюша! Илюша!» — звала маленького сына мать. «Ты где, Илья?» «Илья!» — вспыхнуло в мозгу Никиты родное имя. «Илья! Мой сынок!»